192. Май 30. Матерь мира. Сын Земли, космические сношения в духе возможны. Трудны они, ибо требуют полного отрыва от Земли и высокой ступени осознания. Через высшее касаетесь еще более высоких, через Владыку, меня. Что же вы, дети Земли, можете ждать от меня? Даров блага и света. Свет высший один для всех миров. Его лучи вам посылаю. Трудны для ассимиляции необычайно, ибо их элементы удалены от земли. Ритм настойчивости облегчит приспособление к ним организма, помогая восприимчивости и обостряя ее. На планете моей тоже есть люди. Они также воспринимают мои лучи, как вы лучи вашего владыки. Эти люди выше вас по ступеням эволюции и в лучах моих преуспевают. Но вам, землянам, трудно. Центры ваши еще спят у большинства, а центры — колодцы лучей. Как же воспринимать их при центрах еще не зажженных? Но каждое сознание, устремленное ко мне, насыщаю по его вместимости. Много ко мне устремляются. И устремлялись в веках люди, давая мне различные наименования. Ныне опять сроки приходят имя мое на земле утвердить. Лучи мои шлются на землю, и женщины реагируют на них. Эпоха женщины начинается под моими лучами. Им легче лучи принимать, благодаря их более тонкой организации. Но активно и мощно творю через владык, как через мужское начало. В этом кажущем сопротиворечии силы тех, кто знает, что в особых случаях мужское начало имеет свои магнитные преимущества, ибо для творчества нужно два начала. Соответствие позволяет эту активность утверждать, и тогда дары мои льются обильно. Приемники избранные редки, но за владыками и я, потому устремление через них может открыть входы в сферы мои.